Глава 26. Лягушки не помогли. Разочарованная Гела усадила их обратно в горшок и, утешая, погладила дракона по плечу. «Ничего, если получилось один раз, значит, получится и другой. Попробуем завтра». Она попыталась поймать драконий взгляд и вдруг услышала в голове гул, а потом странно громкий голос. «Опять эти скользкие твари на животе? Ни за что!» «Ой, ты говоришь! Дракоша, это ты?» «Дракоша?» — возмущенно булькнул в голове голос. «Дракоша, давай потише!» — взмолилась Гелла. «Голова болит!» «Я не дракоша!» — снова крикнул голос в голове, и герцогиня схватилась за голову. «Тогда представься, я же не знаю, как тебя зовут. И потише, пожалуйста!» В голосе девушки зазвучали слезы, боль и впрямь была сильной. Дракон смутился, помолчал, а потом гораздо тише буркнул. «Зови Уль, тебе можно». «Уль? Это короткое имя? А как полное?» «Неважно». Дракон вздохнул, поворочился и сварливо напомнил. «Обедать сегодня будем?» Гелла, немножко придя в себя, отлепилась от теплого драконьего бока и заглянула в корзинку. «Мясо кончилось», — сказала она. «Хлеб тоже. Сейчас помощника магистра позову, пусть еще принесет». «Зови!» — громыхнул голос. «Только сама не уходи. Ты мне еще не рассказала про этого вампира, который встречал вас на заставе». Гелла покраснела. Думая, что дракон ее не слышит, она выболтала много личного. Но, наверное, все же лучше рассказать. И боль уйдет, и сама посмотрит на все произошедшее другими глазами. Ведь как ни крути, а Селена она не любила. Уважала, ценила и даже испытывала нежность, но не любила. Ивен тихо стоял у двери в покое Миолен. Принцесса продолжала с ним ежедневные занятия этикетом и политологией. Лорд Вейнтар лично занимался с ним боем на мечах. А уж еда и постель тут были не хуже, чем в королевстве вампиров. Но парня грызла непонятная тоска. И только присутствие жизнерадостной принцессы утешало зверя, ворочавшегося внутри. «Ивен?» Миолен вышла из покоев в строгом черном платье с алой отделкой. «Ты на занятия к лорду Вейнтару?» «Уже был». Ив говорил кратко и очень надеялся, что остался невозмутимым. «Прости, сегодня я не могу задерживаться. Молодые драконы из клана Бронзовых пригласили меня на музыкальный вечер». «Можно?» — Ивен облизнул пересохшие губы. «Можно я пойду с тобой?» Миолен удивленно посмотрела на него и кивнула. За сутки, проведенные рядом с золотым драконом, Гелла выговорилась, разобралась в своих чувствах и мыслях, наелась мяса и, как ни странно, примирилась со всем, что с нею случилось. Рассеянно поглаживая мягкое кожистое крыло дракона, она прислушивалась к себе и находила покой там, где прежде была кровавая рана. Шрамы еще чесались, но появилась надежда. Принц получит свою награду от драконов. Мия тоже. А она? Она, пожалуй, поедет в Северные княжества вместе с Ивеном. «Ой, Ивен!» Только теперь Гелла поняла, что ее так беспокоит. Уже несколько дней в груди ворочается беспокойство, а оборотень совсем не заходит ее проведать. Заволновавшись, Гелла рассказала дракону о своем беспокойстве и услышала в ответ. «Ему нравится твоя подруга». «Моя подруга? Мия? Но она же вампир. И вообще, старше его лет на 40». «Оборотни редко меняют выбранную пару». Дракон глубоко вздохнул и уложил голову ей на колени. «Почеши правую бровь, пожалуйста». Гелла почесала, а потом спросила. «Ты не будешь возражать, если я сегодня поужинаю с друзьями?» Дракон тяжело вздохнул и сказал, что не возражает. А потом свернулся клубком и затянул глаза тонкой золотистой пленкой. Гелле стало жалко оставлять его одного, но необходимо было проведать Мия и оборотня. «Я зайду к тебе перед сном». Погладив дракона на прощание, девушка вышла и поспешила к себе. Следовало принять ванну и переодеться.